Глава 5. Вельницкий понимал, что нарушил правила, не выполнил приказ и похерил все важные задания, которые ему были поручены вышестоящим начальником Михаилом Хлебниковым. Он только сделал вид, кивнул, соглашаясь, и переступил порог кабинета, как будто направился искать свидетелей жестокого убийства Вовы Меньшикова. На самом деле, Валера на всех парах двинулся домой, принял душ, надел свежую рубашку и окатил себя одеколоном. Он надеялся, что шеф не будет контролировать его в конце рабочего дня, и не ошибся. Даже мать не спросила, для чего сын так начепурился. А Валерий мысленно оправдывал себя. Ведь молодость быстротечна, нельзя полностью погрузиться в работу, отказаться от удовольствий, которые не даны зрелому возрасту, а тем более старости. Да и девушках, которые он спешил на свидание, уж больно ему нравилось. Она работала официанткой в кафе, недалеко от дома Вельницкого. Валерий какое-то время присматривался к девушке и, наконец, пригласил на свидание. В голове нарисовал картину. Доверял себе как полицейскому. Скорее всего, дама сердца из интеллигентной семьи, учится в каком-нибудь институте, официанткой подрабатывает в свободное время, одевается, как все, побрякушки на себя не вешает, излишней косметикой не злоупотребляет, глаза зеленые, как трава, искренние. Однако свидание с первых минут пошло не так, как представлял себе полицейский. Такое впечатление, что это она его пригласила и платит за все тоже она. Сначала затащила в какой-то бар, где громыхала техно и толкалась в экстазе молодежь. Девушка даже носик не поморщила, когда закинула в себя одну за другой две рюмки текилы. Со вкусом так закинула и заживала долькой то ли лайма, то ли лимона. Поговорить о чем-нибудь толковом не представлялось возможным. Громыхала музыка. Да и обстановка не располагала. А дама сердце тянула на танцпол, в шевелящуюся гущу. К середине вечера Вельницкий загрустил. Он представлял, что будет держать девушку за руку, прогуливаясь по набережной, купит мороженое и воздушные шарики, а потом пригласит в кино на последний сеанс, на последний ряд. В итоге чуть не оглох, и в довершении всего пришлось на себе тащить даму домой, потому что та изрядно набралась. В голове шевелилась предательская мысль бросить все, заплатить по счету, придумать какой-нибудь предлог и смыться. Но Валера отогнал такие поползновения. Уж коль пригласил, пляши свою балетную партию до конца и плясал до 2 часов ночи. Пятками крестился, когда увидел, что девушка открыла дверь своей квартиры. Все, дальше не пропадет. А что доложит начальству? Делать нечего. Проснулся в 6, привел себя в порядок, выпил кофе, сунул за щеку жвачку, тоже пил кровавую Мэри и не одну, иначе не выдержал столько времени в дикой сутолоке. И направился к дому, где произошла трагедия с мальчиком. Почему вчера это не сделал? Весь вечер псу под хвост, да еще и денег просадил прилично. В 7:30 Вельницкий вошел в гулкий подъезд, в котором просыпалась жизнь. И снова дала дом. Люди завтракали перед работой, собирали ребятишек в детские сады, кто-то делал зарядку, а где-то ругались с утра пораньше. Валерий шагал от одной двери к другой и рассуждал про себя о смысле жизни. Все мелочь, тлен и ерунда. Вот женится на такой, какую вчера выгуливал. Вскоре начнут ругаться, потом разведутся, а она беременная. Алименты не страшны, ребенок без отца. Вот это трагедия. Такая партия не подойдет. Надо жениться в полной уверенности, что это раз и навсегда. Этот ответственный шаг придется отложить до лучших времен. Он должен получить знак, неизвестно какой, но знак будет. Именно он укажет на верный выбор. То, что знак Валерий получил, он догадается позднее. Дверь распахнула высокая девушка со светлыми волосами, закрученными в узел на самой макушке, отчего она казалась еще выше. Валера имел рост 185 сантиметров и постоянно наклонял голову к собеседнику, а эта девушка смотрела ему прямо в глаза. Она молчала, лишь во взгляде читался вопрос, и Валера молчал. Просто стоял и смотрел, как тупица. Вдруг спохватился и протянул корочки. «Вильницкий, Валерий, из полиции». «Вы по поводу убийства мальчика?» Девушка вздохнула. «Страшная трагедия. Не представляю, как родители переживут потерю сына. Вы заходите». Она посторонилась, пропуская мужчину. «Только ничем помочь не могу. С утра и до обеда нахожусь на лекциях в университете. А вот няня могла что-нибудь видеть. Балкон выходит во двор. Антонина Семеновна кормит малыша там, птичек показывает, девочек, мальчиков. Короче, отвлекает сына. Вот рот открыл, она ему ложку за маму, потом за бабушку, за мир во всем мире и так далее. Он у меня непоседа, ягоза». «А за папу?» «Что за папу?» — не поняла девушка. «Ну, ложку за маму и за папу, по логике рассуждений». «Вам приходилось изучать законы логики?» «Да, в университете». Глаза девушки смеялись, и Валера растерялся. «Вспомните закон противоречия, который говорит о том, что если одно суждение что-то утверждает, а другое то же самое отрицает, то они не могут быть одновременно истинными. Природа не придумала, как в отсутствии мужчины создать ребенка, значит, отец есть. Но он не знает о существовании потомства, никогда не видел и захочет ли. А значит, папа – слово для сына совершенно эфемерное». Вильницкому стало как-то легко, и он со смехом продолжил мысль. «Ну, как у Винни-Пуха, мед вроде есть, и его сразу нет». Из комнаты раздался детский плач. Девушка метнулась со словами. «Вы проходите на кухню. Антонина Семеновна появится с минуты на минуту». На маленькой кухне царила чистота, пахло молочной кашей и маслом. Ветерок из открытого окна колыхал тонкие занавески. Мужских рук, конечно, не доставало. На кран была привязана марля для того, чтобы монотонно капающая вода не мешала спать ночью. Повело дверцы на навесных шкафах, и линолеум на полу протерся в нескольких местах. Щелкнул замок входной двери. Через минуту на кухню вплыла крупная женщина лет 50 и, увидев Вильницкого, округлила глаза. Видно, появление мужчины в этом доме – большая редкость. Через мгновение появилась хозяйка квартиры. «Доброе утро, Антонина Семеновна! Малыш уснул. У вас будет немного времени для беседы с гражданином полицейским». Она повернулась к мужчине. «Извините, не разобрала ваше имя и отчество». «Валерий. Отчество не обязательно». «Вот и хорошо. Вы разговаривайте, а мне пора в университет». Девушка глянула на будильник и метнулась по коридору. «Татьяна, надеюсь, вы не задержитесь сегодня». Няня имела властный, зычный голос и интонацию, не терпящую возражений. Наверное, долго работала в школе или в детском саду. Этакая домоправительница, как из сказки про Мэри Поппинс. Валере не нравился такой тип дам. Приходилось сталкиваться. Учительница по химии с халой на голове никогда не снисходила до тупого ученика. Продавщица в молочном отделе, которая подавала кусок сыра, будто милостыню поберушки. Вспомнилась даже кондуктор в частном автобусе. Та считала всех мужиков под мухой полными отстойными алкашами. Няня грузно села на табурет и постно посмотрела на полицейского. Валера понял, что та хотела бы быстрее избавиться от гостя. От разговора он не ожидал никакой сенсации, а напрасно. Когда полицейский точно назвал дату и время преступления, Антонина Семеновна зашевелила пунцовыми губами, вспоминая тот день, и неожиданно выпалила. «Так я видела преступника!» «Вот тебе раз!» — мысленно обрадовался Вильницкий. Уже что-то. Женщина рассказала, что обычно, если нет дождя, она кормит малыша на балконе. В этот день стояла хорошая погода. Она, как всегда, отвлекала малыша птичками, бабочками, жучками. Обычно девочки прыгали во дворе, мальчишки гоняли мячи. Но в ту минуту двор был безлюдным. Она обратила внимание на мужчину, который вышел из подъезда. «Вы знаете, парень вышел, огляделся, словно раздумывал, в какую сторону податься. Увидев мусорный контейнер, подошел и что-то выбросил. Это довольно далеко, и рассмотреть предмет я не могла, даже если и захотела. Тем более малыш на руках. Как вы решили, что это был парень?» «Да никак. Парень, молодой мужчина, но не дряхлый старик. По походке же видно. Не толстый, среднего роста, одет обычно, джинсы, рубашка такая темная с длинным рукавом, кепка на голове. Что-нибудь еще? Может, очки, часы, усы, блеснуло кольцо или перчатки, кепка какого цвета?» «Да все настолько заурядно, что не могу вспомнить». Няня с сожалением пожала плечами. «Усы, очки, часы точно отсутствовали. Руки видела не очень четко, но перчатки бы заметила, даже резиновые. Сможете составить портрет?» «Что я могла сверху рассмотреть? Козырек кепки закрывал лицо, заметила лишь фрагменты». Антонина Семеновна снова задумалась на секунду. «Хотя в общих чертах. Лицо не круглое, смуглая кожа. Взгляд такой колючий». Женщина поежилась. «Стоп! Как вы почувствовали взгляд? Когда малышу ложки с кашей совала, наверное, что-то громко воскликнуло. Он поднял голову на секунду». Она задумалась, вспоминая. «Даже на полсекунды». Сенсации не получилось, но уже что-то. Вельницкий пригласил женщину в управление и направился к выходу. Дама чинно шествовала следом. Неожиданно Валера остановился. Так неожиданно, что дородная няня, не успев затормозить, налетела на него всем телом. «Извините», — полицейский неловко потер лоб. «А где учится Татьяна?» «Она не учится, работает». «А сказала, что на лекциях в университете». «Так она там и работает, учит студентов». Дама сложила руки на груди, отчего показалось еще массивнее. «Какая студентка позволит себе няню такой квалификации, как моя?» «Понятно. А в каком университете?» «Точно не знаю. Здесь недалеко, две остановки на трамвае. Какой-то гуманитарный вуз». «Возраст примерно мой, а уже преподаватель в вузе», — мысленно восхитился Валера, выходя из подъезда. «А что удивляться? Поступила после школы. Я в это время был в армии. Девушка получила диплом и осталась в универе. Однако умудрилась еще ребенка родить». Так размышлял молодой полицейский, направляясь в новый район, где проживала Тамара Алексеевна Македонова. «Ну, с этим вопросом разберусь быстро. Там все понятно. Правда, сообщать о смерти близкого родственника – не самая простая задача. Зато нашлась свидетельница. Хлебников оценит. Вроде реабилитировался за прошедший вечер. Самое удивительное, что мачеха, узнав о кончине пасынка, не особенно расстроилась. Это оказалась женщина под стать Антонине Семеновне, крупная и грудастая. «Есть женщины в русских селениях», – процитировал про себя Валерий, поэта Некрасова. «Последний час дамы мне попадаются одна к одной, как будто тыквы с общей навозной грядки». Обосновались Македоновы и действительно в условиях весьма комфортных и даже респектабельных. Особенно после того барака, в котором проживали еще некоторое время тому назад. Полицейский окинул взглядом огромный холл с ремонтом по последнему слову техники и дизайна. «Даже если будешь, как крот, рыться в земле по 24 часа, такой терем не получишь. Интересно, откуда деньги? Хотя какая мне разница? Да, я Тамара Алексеевна Македонова, насторожилась женщина, увидев корочки. Вы точно ко мне? К вам. Можно войти? Заходите. Дама пожала плечами и широко распахнула дверь, пропуская визитера. Что нужно полиции? Живу одна. Ну, так уж и одна, подумал Валера. На полочке для обуви увидел мужские туфли и домашние тапки большого размера. И дачка, похоже, имеется. Руки и лицо с золотистым загаром. Много времени проводит на воздухе. Все это полицейский отмечал про себя автоматически и сам себя урезонивал, что, мол, не твоего ума это дело. Выдавай информацию и двигай дальше по своим делам. Может, вы лучше присядете? Валера взглядом указал на пуфик возле зеркала. Женщина схватилась за сердце и, нащупав рукой пуфик, медленно опустилась. Что случилось? Ваш пасынок Владимир Федорович Македонов погиб в Турции. Тамара Алексеевна закатила глаза и потерла место на груди, где должно быть сердце. «Может, принести воды?» Вильницкий метнулся в сторону кухни, но дама жестом остановила его и шумно выдохнула. «Я думала, действительно что-то страшное». И, увидев круглые глаза полицейского, поправилась. «То есть это действительно большая трагедия. Хорошо, его отец не дожил до такого горя». У Владимира имеется страховка, связанная с его жизнью и смертью. Почему вы об этом спрашиваете? Женщина неожиданно напряглась, и это не ускользнуло от взгляда полицейского. Я точно не знаю. Страховая компания могла бы взять на себя расходы по транспортировке тела из Турции. Когда он умер? Почти месяц тому назад. Они сообщали раньше, потому что хотели провести точную экспертизу и процедуру опознания. Владимир упал со скалы и получил множественные травмы, несовместимые с жизнью. Лицо сильно изуродовано. Тест ДНК получили, но не с чем сравнить. У него не осталось прямых близких родственников. Тамара часто закивала. «Кроме меня у него никого не было. Во всяком случае, я родственников не знаю». «Посмотрите, вы узнаете эти вещи?» Вильницкий достал из папки фотографии. Хозяйка тяжело поднялась и, шаркая тапочками по новому паркету, двинулась в комнату. Через секунду вернулась с очками на носу. «Да, это его. Крестик, часы». «У Македонова были переломы рук, ног, шрамы от операций. Мы с Федей начали жить вместе, когда парню исполнилось почти 12 лет. Может, до этого момента случались травмы, но при мне ничего такого не происходило. Я появилась в жизни паренька в тот момент, когда его не надо было купать в ванной или тереть спинку. А вы не знаете, где родная мать Владимира? Никогда не видела, не слышала, да и знать не хочу. Женщина дернула плечами. Еще до моего появления муж истребил все воспоминания о ней, уничтожил фотографии, выбросил оставшиеся вещи. Тамара Алексеевна вдруг спохватилась. «Что будет, если я не стану забирать тело?» «Да у меня и денег нет», — она развела руками. «Это надо ехать в Турцию, обратно вместе с трупом, потом здесь похоронить». «Ничего не будет. Турки закопают в общей могиле под номером». Валере стала неприятна эта дама. Шикарная квартира и тягучий воздух. Вы должны приехать в управление в ближайшее время и подписать бумаги. Он направился к двери, неожиданно остановился, что-то вспомнив. Про страховку уточните. Или мне этим вопросом заняться? Ведь если такой полис существует, то вы, одна прямая наследница, получаете всю сумму. Может, этого хватит, чтобы похоронить родственника, как человека, а не как чужеродную собаку в каменистой земле Турции? Глаза женщины забегали, и полицейский похвалил себя за сообразительность. Теперь не соскочит, испугается. Хотя вопрос, хоронить или нет, находится в плоскости морали. Кто ее заставит? Может, только покойники, отец с сыном, будут являться ночами. Через час Вильницкий с пеной у рта доказывал начальству, что надо предпринять какие-нибудь меры. Ну, какие, например? Хлебникова вообще не интересовали эти персонажи, и терять время и свое, и подчиненного он не собирался. На каком основании мы будем проверять мадам Македонову? Здесь точно что-то нечисто. Если страховка действительно существует, то она могла быть заинтересована в смерти пасынка. Говорит, денег нет, тело перевозить. Вы бы видели, в какой квартире женщина живет. Скорее всего, пенсионерка. Она какие шиши поменяла трущобы на элитное жилье? Ты хочешь сказать, что она могла посодействовать смерти пасынка? Но зачем? Он и так ей не мешал. Дома не находился, мотался по экспедициям, а квартиру помог приобрести, например, любовник. В этом случае это любовник может быть на содержании у пенсионерки, а не наоборот. Уже тише пробормотал. На такое тело трудно найти любителя. Так, все, больше об этой семье слышать ничего не желаю. Ты прокукарекал, а там хоть не расцветай. Будет она тратиться на погребение или нет, не наша проблема. Что со свидетелями по делу убийства мальчика? Нашел. Женщина видела душегуба. Почему не доставил? Михаил возмутился. На счету каждая минута. Но она работает няней, с ребенком сидит. В данный момент. Приедет ближе к вечеру.